Глава первая. Самое главное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам. Звук разбитого стекла, повторившийся эхом, отразился от всех поверхностей. Красная жидкость мигом окрасила белоснежный ковер, лежащий на полу. Просачиваясь через длинный ворс, подобно тому, как талая вода спускается с гор и обволакивает собой каждое препятствие, которое встречается у нее на пути, она поднималась по волокнам ткани снизу вверх, пока багровый цвет окончательно не захватил каждый миллиметр поверхности. Послышался приглушенный женский вскрик, в котором звучало волнение и тревога. В воздухе витал табачный дым, окутывая все пространство комнаты. Он создавал пелену и, наполняя ароматом все помещение, вздымался к потолку, разбиваясь, как лавина о скалы. «Я не хотела. Простите меня, пожалуйста». «Вот видишь, что бывает, когда ты нарушаешь наши правила. В этом только твоя вина», — раздался суровый, но одновременно с этим мягкий женский голос. Возле окна стоял мужчина в черном спортивном костюме и такого же цвета волосами, идеально уложенными назад. Под орлиным носом в белоснежных зубах он сжимал сигарету, от которой, струясь вверх, расходился дым. Он провел ладонью по своим скулам и оперся боком о деревянный подоконник. Темным изумрудом горели его зеленые глаза, на которые попадали утренние лучики солнца, пробивавшиеся через полупрозрачную занавеску. В руках он держал металлическую бензиновую зажигалку, на которой был выгравирован коршун, сжимавший в своих когтях добычу. Периодически покручивая ее в пальцах, он посмотрел в окно. На улице еще никого не было. Небольшой слой снега припорошил дороги, крыши домов и деревья, окутывая их своим тонким искрящимся покрывалом. Пошла вторая неделя зимы, и ночами уже стали наступать первые заморозки. Приоткрыв оконную раму и ловким движением пальцев отправив в полет докуренную сигарету, мужчина прошел по деревянному полу, настил которого, немного поскрипывая, нарушил повисшую тишину. Опустившись в кожаное кресло и заняв удобное положение, он закинул ногу на ногу. Затем потер ладонью щетину на бороде, которая еле слышно издала шелестящий звук. Из гущи его темных волос, отливая серебром, контрастно выделяли сидеющие пряди, хотя мужчине еще не было и 40 лет. «Ну что ты молчишь? Что нам с тобой теперь делать?» — спросил он. «Я же не нарочно. Просто это так вышло». «Понимаю, но за свои поступки надо уметь отвечать». Голос его был спокойным, уверенным и немного хриплым. «Я же тебя просила не бегать по дому, тем более с такими хрупкими предметами». Приятный женский голос ласкал слух, несмотря на серьезный тон. «Мамочка, папочка, ну простите меня, пожалуйста, я честно, не нарочно». Топ-топ-топ. По лакированному дубовому полу, цокая своими длинными когтями и со свисающими до него ушами, пробежал пес, напоминающий длинную сосиску, и со всего разгону влетел в краску своим черным носом. «Да уйди ты отсюда!» — прикрикнула девушка. «А ты чего сидишь и смеешься? Иди теперь мой своего вредителя, пока он не перепачкал краской всю квартиру». «Да не переживай ты. Сейчас я помогу все убрать, только не надо, пожалуйста, ругаться. И, кстати, этот пес твой». Хитро улыбнувшись, мужчина встал с кресла. «А-а-а, как я могла забыть!» — приподняв голову и сурово посмотрев на мужа, произнесла девушка, которая старательно собирала осколки стекла в ладонь. «Спасибо тебе за этот прекрасный подарок на день рождения. Пожалуй, в твой юбилей я подарю тебе фен или набор для маникюра». Ее такие же, как и у дочери, золотистые и лоснящиеся волосы лежали на плечах, а карие глаза отливали золотом на все том же зимнем, но по-летнему ярком солнце. На ней была надета пижама с вышитыми милыми котятами, которые, по всей видимости, играли, резвясь с шерстяными клубками для вязания. Грациозно, как кошка, она поднялась с ковра, аккуратно держа в руках воспоминания от шарика, который когда-то ей подарил Алекс. Одежда подчеркивала красоту ее тела, которая напоминала форму скрипки, утонченная и женственная. Девушка выглядела как настоящая леди, которая, обладая особым шармом, притягивает взгляды мужчин. По своему характеру она была сдержанной натурой, которая не срывается во время трудных дней. Хотя все же бывали такие случаи, когда она умела проявить такую холодность и пренебрежение, что кровь застывала в жилах, и тогда даже самый лютый зверь по сравнению с ней превращался в безобидную букашку. К счастью, это случалось крайне редко. В обществе Амелия всегда вела себя приветливо и вежливо, в совокупности с хорошим воспитанием, врожденной интеллигентностью, грамотностью и эрудицией она была прекрасной женой и матерью. Вдобавок к сказанному, девушка практически у всех вызывала симпатию к себе как к человеку, с которым приятно пообщаться и провести время. Пышные ресницы отбрасывали тень на ее бледные щеки, а алые губы четко выделялись на светлом лице, напоминая рябину на белом снегу. Лебединую шею украшал кулон с обрамленным в золотую оправу белым камнем, который переливался всеми цветами радуги. Мужчина подошел и аккуратно взял ее за тонкое запястье, кожа которого была гладкой и нежной. Но он поцеловал девушку в нос и бережно забрал все осколки от шарика, произнеся: «Не переживай, пожалуйста, все хорошо. Главное, что никто не поранился и все здоровы. Тем более, впервые за столько времени сегодня мы уезжаем в отпуск. Поэтому давайте не будем ссориться из-за таких мелочей. Сейчас я все уберу, а виновница происшедшего мне поможет. Да, Лили?» «Конечно, папочка!» — раздался в ответ полной радости нежный детский голос. «Принеси мне, пожалуйста, тряпку, но сначала не забудь ее хорошенько намочить». Не задавая лишних вопросов, девочка молниеносно побежала в ванную, проскочив прямо перед подходившим к деревянному проему отцом, который нес на руках своего увесистого питомца, достигавшего по меньшей мере добрых 25 килограммов. Золотистые волосы малышки развивались в воздухе, а глаза, на которые недавно накатывали слезы из-за разбитого шарика, уже задорно горели янтарем. Лили было 7 лет, и она уже пошла в школу. Она была копией матери, но все же в ней угадывались и некоторые черты отца. Добрая, ласковая девочка телосложением походила на него, и, несмотря на столь юный возраст, у нее уже были неплохие достижения в спортивной гимнастике. Забежав в ванную комнату и подняв с пола старую папину майку, в которую он, скорее всего, когда-то щеголял, будучи еще студентом, сунула ее под напор холодной воды, хлынувшей из крана. Девочка посмотрела на себя в зеркало. Ее щеки немного порозовели от короткого, но очень быстрого спринта. Затем она показала язык своему отражению и расплылась в улыбке, в которой не хватало пары зубов, а еще два выросли всего наполовину. После нехитрых манипуляций Лили поспешно вернулась в гостиную. «Папуля, вот тряпка!» Шлепая босыми ногами по деревянному полу, девочка кинула тряпку на то место, где разлилась краска. Тем временем Алекс отнес в ванную пса и тщательно вымыл его шампунем. Но так как краситель, по всей видимости, был очень хорошего качества, то до конца отмыть его не получилось, и на кончиках ушей остались розовые пятна. Насухо вытерев четвероногого друга его личным полотенцем, мужчина вернулся в гостиную и принялся наводить обещанный порядок. Амелия посмотрела на пса, который потрясся всем телом, и уставился на нее своими черными бездонными глазами, постоянно выражающими грусть, как будто его кто-то ужасно обидел. «Что ты так на меня смотришь? Не дали вымазаться полностью? Чудовище!» На самом деле девушка, несомненно, любила своего домашнего питомца. И некоторыми вечерами, когда Алекс уходил на работу, она частенько пускала его на кровать и сладко засыпала с ним в обнимку, почесывая розовое пузо или за ухом. Амелия улыбнулась и подумала про себя. «Наконец-то мы едем в отпуск». Конечно, ей бы хотелось оказаться на побережье теплого тропического моря, где огромные красивые пальмы, лазурная и прозрачная водная гладь с множеством морских обитателей, белоснежный песок, в котором ноги утопают, словно пальцы в детской присыпке. Она представила, как восхитительно было бы лежать в гамаке и подтягивать коктейль через трубочку прямо из только что сорванного кокоса. Но место, в которое они направлялись, было ничуть не хуже и также должно быть наполнено незабываемыми впечатлениями. Сделав пару шагов по белоснежному ковру, который надо было теперь отстирывать от краски, она серьезным тоном, но в котором звучало проявление заботы, спросила у дочки. «Теперь ты понимаешь, почему нельзя бегать с хрупкими вещами? Нужно слушать меня и папу».